Она разжала пальцы и камнем упала вниз. Земля сразу приняла ее на ломающейся ветке орешника, не дав раскрыться парашюту. Ожгла огнем и окутала туманом, плотным, как давешнее облако.